получится 200 тысяч долларов. «Сегодня его день рождения», — объяснил Диего. «Возрастом он становится слабоумным». И дверь закрылась за калифорнийским адвокатом, все еще качавшим головой. За спиной Диего раздался голос Рэба. «Ник?» «Да, спасибо за добрые пожелания. Что это за история с фрахтованием в Абадане?» «Земли Хьюсайта, купленные за 16 758 долларов, или за 62 тысячи с учетом всех расходов, гонораров юристам и комиссионных, были перепроданы в 1977 году за 24 миллиона 500 тысяч долларов. Жена и дети Тудора Ангела, умершего к тому времени, получили 1 250 000 долларов, сумму, соответствующую 5% от прибыли». Около 18 сентября они покинули Вегас. «И зачем все это нужно, я вас спрашиваю? Сколько мы спали? 3 часа? Мало того, у этой Терри ноги 3 метра. Длинные, как удав. Меня просто в дрожь бросает. Спали максимум 2 часа 45 минут. И что после этого? Опять в дорогу. Уже 6 часов вечера, солнце садится. Даже... оно устало, наступает темень, неизвестно, где ночевать и где поесть. Мы умрем в пустыне, и наши белые кости будут пугать детей после ядерной войны. Диего, знаю, Диего, заткнись. Но революция надвигается. Установись, пожалуйста, я имею в виду мотор. Диего остановился. Они находились в пустыне, и все вокруг было великолепно, особенно немыслимые огни Вегаса, постепенно зажигавшиеся на фоне догорающего дня. Но Диего чувствовал себя полностью разбитым. «Отдай мне руль», — сказал Рэп. «Ляг на заднее сиденье и поспи. Там есть одеяло». Диего рассмеялся пронзительно, с подчеркнутым сарказмом. «Я еще не совсем чокнулся. Ты самый худший водитель на этой стороне Рио-Гранде. Впрочем, на другой тоже. Не хочу видеть, как ты по-дурацки погибнешь, не удержавшись на вираже. Ты ужасно плохо водишь машину, Рэп». «Твоя правда», — подтвердил тот. «Но все же отдай мне руль и поспи немного, я поеду очень медленно». «Клянешься?» «Совершенно бесспорно. За рулем автомобиля, может быть, потому что начал водить очень поздно, Рэп был опасен для общества. Обычно машину вел Диего». «Клянусь», — сказал Рэп, подняв руку. «Головой Ситиньяза». «Мне смешно. Ты же знаешь, что я его терпеть не могу. Спи». Их автомобиль был какой-то разновидностью джипа, и, как считал Диего, прошел Корейскую войну, поучаствовав во Второй мировой, после чего целая орда мастеров, должно быть, разбирала и собирала его раз 10-15, а потом сколотила кувалдами. На машину страшно было смотреть. Рэп велел Диего: «Найди мне что-нибудь внешне непривлекательное». «Я нашел именно то, что уж никак не привлекает. Да еще пришлось платить за это». Он купил автомобиль за 51 доллар у поистратившегося золотоискателя, которого встретил при входе в маленькое казино, последний шанс на южной окраине Вегаса. Заплатил 51 доллар, из них 50 стоили почти новые шины и руль, инкрустированный золотом бедняков перитом, а за все остальное 1 доллар. Совершенно бесспорно было и то, что они мало спали. Последнее действие операции «Святой Валентин» было разыграно накануне ночью. После обеда Рэп обзванивал весь земной шар. Иногда у него на линии было 2 собеседника одновременно. Затем около 8:30 очень незаметно появился Эбби Левин. Рэп заперся с ним на несколько часов, и их разговор затянулся за полночь. Левин уехал. Рэп снова повис на телефоне.